Глава 19. Враги всегда найдутся. Встревать в войну с другим государством, даже в локальную, мне не хотелось. Разгромить захватчиков колонии возможность имеется, но что делать потом? Обозленные неудачи и противники будут постоянно делать пакости. Пришлось серьезно поговорить с Полоком и Демином. И я плохо знал историю отношений с соседним государством. К своему удивлению, после консультации обнаружил интересную вещь. Империя не использовала механизм аренды для слаборазвитых колоний. В данном случае это идеальное решение всех проблем этой системы. Передал придуманный план Лиене, а та по пространственной связи с базой флота вышла на императора. Тот после небольшого раздумья план утвердил. Мне можно было и не согласовывать свое решение с императором. Как старший инспектор, я имел право заключать локальные договора с представителями других государств. Все же я посчитал, что руководству будет полезно узнать, как решаются аналогичные сложности на другой стороне галактики. Судя по всему, моими действиями глава страны остался доволен. Уже на следующий день в системе вышли из прыжка два фрегата Империи и, пустив всего по одной торпеде, исчезли в очередном переходе. Малый носитель не успел полностью активировать щиты, и торпеды, прорвав защиту, воткнулись в борт в районе реакторного отсека. Взрыва не последовало. Когда техники осторожно подобрались к прилипшим к борту торпедам, глаза у них полезли на лоб. Боеголовки у торпед оказались учебными, но на боках самих торпед крупными буквами красовалась одна и та же надпись. А мог быть большой бум. Бум на самом деле оказался бы не маленьким, будь боеголовки боевыми. Взрыв реактора мог разломить корабль пополам. Капитан носителя в недоумении от выходки имперцев доложил о происшествии капитану Санклеру. Тот даже не успел ничего подумать, как возле планеты из перехода вывалилась очередная пара имперских кораблей и, пустив пару торпед по большому десантному транспорту, мгновенно ушла в очередной прыжок. Транспорт вообще оказался беззащитен от такой быстрой атаки. Торпеды снова не взорвались. Техники обнаружили на их корпусах другую запись. «Вот вам второй бум!» Санклер ничего не понимал. Похоже, суда атаковали не вслепую. В системе сидел наводчик, имеющий линию связи с флотом. Упускать отличную возможность разделаться с основными силами Союза в системе мог либо идиот, либо гений с непонятными планами. Уничтожение носителя решало проблему прорыва обороны системы на дальних подступах любой эскадры, даже совсем маленькой. Уничтожение десантного транспорта ограничивало срок действия десанта на планете неприлично малым временем. Без кислорода, энергии, боезапаса и планетарной поддержки десанту на поверхности долго не продержаться. В то, что граф Леший идиот, верилось с трудом. Но капитан пока не видел пользы от стрельбы по противнику учебными торпедами. Несмотря на то, что тревога по эскадре была объявлена, следующего шага противника они не ожидали. Какой-то толстенький торговый корабль вышел из прыжка почти у самой планеты и, сыпанув из трюма в кучу контейнеров, скрылся в очередном переходе. Такого хамства капитаны фрегатов, крутившихся возле планеты, уже не потерпели, и, рассчитав по остаточным следам точку перехода, бросились в погоню. По рассеянной энергии двигателя можно определить, что прыжок близкий, а в том направлении единственная система. Так близко к планете мог прыгнуть лишь бывший транспорт работорговца. хотя защита у него не очень хорошая, но навигационный комплекс и двигатели получше, чем у некоторых военных кораблей. Точно рассчитать прыжок с выходом у больших центров притяжения мог лишь мощный эскин. Именно такой находился на судне купца. Через несколько часов незадачливые преследователи вернулись изрядно ощипанными. Сильных повреждений корабли не получили, но посекло корпуса основательно. Идя по следу, фрегаты вынырнули прямо в минном поле. Приманка, насмешливо мигнув маяками, скрылась в очередном переходе, а мины затянули проход и исчезли с локаторов. Мины были небольшой мощности, но и обнаружить их под маскировочными полями практически невозможно. Получив по десятку пробоин во внешнем корпусе, с большим трудом преследователям удалось выйти на свободное пространство и, разогнавшись, прыгнуть обратно. Будь мины чуть крупнее или в поле прятались бы спящие корабельные торпеды, фрегатам уйти бы не удалось. Санклер был вне себя от ярости. Мало того, что капитаны самовольно погнались за такой заманчивой добычей, так они еще и оставили орбиту беззащитной, а там случились неприятные события. Контейнеры, сброшенные торговцем, раскрылись и засеяли орбиту такими же малыми минами, образовав минный щит. Пройти без пароля к планете, не получив повреждений, стало невозможно. Без специального тральщика очистить проходы не удастся, а в Союзе не так много таких тральщиков, и находятся они далеко от этой системы. Санклер бушевал перед виртуальными экранами, с которых на него смотрели виноватые лица капитанов. «Разве вы не понимаете, что нас теперь разделили? Флот сам по себе, а десант сам по себе. Наземные войска остались без космической поддержки. Любому малому кораблю хватит одного попадания такой мины. И кто мне даст гарантию, что среди малых мин не затесалась пара десятков крупных или хотя бы даже средних торпедных платформ?» «Не нервничайте, капитан», – охладил его пыл уже достаточно старый капитан малого носителя. «Если бы противник хотел нас уничтожить, мы давно бы стали трупами. Я сам уже попрощался с жизнью, когда в основной реактор судна постучалась парочка подарков. Судя по действиям нападавших, противник настаивает на переговорах, причем настойчиво настаивает. Если мы не согласимся, нас уничтожат. Как он это сделает с готовой к бою эскадрой, я не знаю, но уж поверьте моему большому опыту и интуиции, сделает играючи. Я-то думал, почему наемники так быстро унесли отсюда ноги? А оказывается, не сразу поняли, противник им не по зубам. Заметьте, командир, они по составу были гораздо сильнее нас, а унесли ноги отсюда мгновенно. Чем-то стычка с имперцами их напугала, причем здорово напугала». «Я вам не говорил», – нервно буркнул Санклер, пряча глаза от капитанов. «На планете отряд псионов-конфедератов». «Раз вы еще живы, можете пока не волноваться, а когда умрете, вам уже будет не до переживаний», — усмехнулся с экрана старый капитан. «Раз вы считаете, что с нами хотят поговорить, почему тогда не выходят на связь?» Со вздохом поднял взгляд на старика Санклер, понимая, что тот прав. «А вы бы согласились с ними на разговор до этого момента?» — насмешливо приподнял бровь старый капитан. «Они уже могли нас уничтожить, и если не полностью, то весьма значительную часть. Тогда разговаривать было бы вообще не с кем и незачем. Что они хотят, Рамсис, я не понимаю», — мрачно пробурчал Санклер. «А ведь я высказывал собственное мнение нашим адмиралам. Не стоит связываться с укрепляющейся империей. Император скинул совет, когда у того в подчинении находились значительные силы, а уж задавить мелких путчистов ему вообще не проблема. Не поверили, «Вот поэтому тебя, а не меня, назначили командовать эскадрой», – тяжело вздохнул Рамсис, пожилой капитан малого носителя. «Но как связаться с имперцами? Орать на общей волне, что ли?» – недовольно буркнул Санклер. Закончить слово старику не дал засветившийся экран с молодым человеком на нем. «Похоже, вы созрели для переговоров», – усмехнулся я, глядя на удивленные лица капитанов. «Мой датчик уже давно пристроился к эскину захватчиков в поселке, и через него я контролировал все действия противника». «Защищенный канал? Как к себе домой!» – восхищенно проворчал старый капитан и, покачав головой, добавил. «И это с ними мы собрались воевать!» «Но как?» – еле выдохнул от неожиданности Санклер. «Мелочи жизни», – отмахнулся я и переслал им пакет с данными. «Вот вам предложение императора. Посмотрите». «Вот, значит, почему вы нас не уничтожили», – озадаченно пробормотал Рамсис, быстро просмотрев пару десятков пунктов предлагаемого договора. «Зачем уничтожать возможные силы обороны системы?» – с пониманием кивнул Санклер. «Вы же понимаете, я сам не могу решить такой вопрос». «Вы можете посоветовать», – хитро улыбнулся я. «А чтобы совет звучал более убедительно, я временно конфискую ваши корабли. Пусть побудут заложниками». «Что происходит?» «Корабль нас... меня не слушается! Он идет к планете!» Отовсюду раздались нервные возгласы капитанов. «Я же говорил, нас уничтожат в любой момент», – криво усмехнулся Рамсис. Его носитель тоже не подчинялся центру управления. Дальше разговор пошел на очень конструктивной ноте. Договорились, что Санклер доставит меня на собственном корабле к основной базе флота, и туда же приедет представитель руководства Союза Семи для согласования и подписания договора. Ни сам Санклер, ни Рамсис, ни другие капитаны не сомневались, что договор будет заключен. По сравнению с военным вариантом, он обещал просто сказочные перспективы, а уж деньги руководство считать умеет гораздо лучше военных. Через пару минут после отключения имперца. «Слушай, Рамсис, я не понимаю, как он захватил управление судами. Это же невозможно!» – уставился Санклер на старого капитана. «Вот видишь, оказывается, возможно, но мы вряд ли узнаем», – горько усмехнулся старик. «Но и соврал им перец кое в чем тоже. Например», – приподнял брови Санклер. «Твой корабль он не захватил», – ухмыльнулся старик и, опережая вопрос, пояснил. «Я даже знаю почему. Судно не подвергалось атакам мин и торпед. Что-то еще несли эти холостые подарочки, что-то маленькое. Как оно попало на корабль, я не знаю, но оно попало и запустило какой-то очень хитрый вирус в эскин корабля, перехватив управление. Другого реального варианта я не вижу. Остальные – один фантастичнее другого. То есть он улетает со мною на единственном неподвластном ему корабле. Гениально! Ты не находишь?» – поразился Санклер. «Если наши с ним не договорятся, я выхожу на пенсию и удаляюсь на какую-нибудь дальнюю систему, куда война точно не доберется. Воевать с Империей, когда она заключила союз с людьми Конфедерации, с их псионскими штучками, я еще окончательно не сошел с ума», – с грустью в голосе сообщил свое решение старый капитан. «Приложу максимум усилий, чтобы этого не случилось. Даже когда смотрю на этого спокойного молодого человека, у меня по спине бродит холодок. Боюсь даже представить, что будет, если его разозлят», – проворчал Санклер. «Захватить управление кораблей противника с помощью моих доделанных датчиков с контурами управления труда не составило. Основной задачей являлась только их доставка на судно противника. но мы ее решили оригинальным образом. У Лиены оставался вполне приличный запас датчиков, да и артефакт для их производства она дома не оставила. Под моим чутким руководством прикрутить к небольшому количеству датчиков щупы управления Жене удалось без особых проблем. Заодно при этом подучилась некоторым очень полезным заклинаниям. Учебные мины и торпеды доставили к кораблям датчики, а собственные техники-ремонтники, которым те быстренько прицепились, занесли внутрь. До центра управления датчики, прикрываясь магической защитой, добрались самостоятельно. Подключить щуп и перевести управление из скина на себя – уже совсем простая задача. Бой с Леной по поводу нового путешествия я проиграл, даже не начиная. Пес тоже собрался со мною. Отряд военных Судовой Империи и пара моих кораблей под управлением Лены и молодого капитана прибыл к Этне уже утром следующего дня. Полок сразу поддержал мнение моего штатного начальника службы безопасности. Переговорщик от Империи без соответствующей свиты будет смотреться не очень хорошо. Я не сильно упирался, понимая, что они правы. С собой в союз я брал Лену, Тартару, которая не отходила от нее ни на шаг, пса и два десятка бывших пиратов. Еще с собой прихватил один контейнер с погибшего крейсера. Он так и не понадобился в наземной войне, а ведь я затратил на него некоторое время и силы. Между делом, я слегка модернизировал дроидов корабельной обороны, навешал на них заклинаний щитов и добавил магический канал управления по типу разговорника. Будет в запасе небольшая армия на всякий случай. Проснувшаяся была паранойя вместе с интуицией после таких приготовлений успокоились. Отец всегда говорил, что к этим чувствам нужно прислушиваться. Не зря в нашу семейку затесалась потомственная ведьма. Санклер выделил гостям на корабле целую палубу. Своих штатных десантников, большую часть малых кораблей обороны с пилотами, он оставил в системе. Поскольку я бессовестно подслушивал все разговоры штаба захватчиков, то отлично знал, никакого предательства они не замышляли. Дух всю жизнь меня сопровождает, поэтому и паранойя у него та же. Он настойчиво посоветовал запустить наши датчики и на этот кораблик. Некоторый запас безопасности не помешает, так что при желании я в любой момент мог перехватить управление судном. Добираться до места переговоров предстояло целых 3 дня, 3 прыжка по 1 дню. Хотя Союз по сравнению с соседями не очень большое государство по количеству населенных планет, но разбросано оно по большому объему космического пространства на самом краю исследованного района этого сектора. Шаг с договором я предпринял в том числе и из-за расположения этого государства. Император собирался разрешить исследование пространства для кораблей Конфедерации и Короны именно по соседству с Союзом. Количество неисследованных систем в этом районе галактического сектора находилось далеко за пределами 5-значных цифр. Ни в Империи, ни в Союзе сил для их нормальной разведки не хватало, в то время как Конфедерация, имея приличные силы, задыхалась в ограниченном со всех сторон другими государствами пространстве. Переговоры должны проходить в одном из 7 основных миров Союза, ближайшем к границе с Империей. Его я выбрал в том числе и из-за того, что в прямой войне с Империей в первую очередь мог пострадать именно этот мир. Вряд ли военные, жаждавшие побряцать оружием, имели здесь слишком большую поддержку, а значит и договариваться будет проще. Казалось, учел все, но мой блестящий план попортила одна мелочь. Нашлись и другие противники мирного договора с Империей. Мой заслуженный отдых с Лиеной прервал сигнал боевой тревоги после 2-го прыжка. Пришлось срочно одеваться и бежать в рубку управления. Причину тревоги духу Искина сразу выяснил, но управлять кораблем, если понадобится, все же лучше вместе со штатным капитаном. Он хоть как-то сможет объяснить ситуацию, в которой мы оказались. В промежуточной системе без жилых планет нас ждал небольшой флот из 6 кораблей. Противник выключил идентификаторы судов, и определить их принадлежность капитану не удалось. По данным локаторов, Искин вычислил лишь примерные характеристики кораблей. Нас встречали 2 эскортных эсминца и 4 фрегата. По характерным особенностям у кораблей определялась только страна-производитель – «Союз 7». «Вот же!» – не стесняясь операторов защитных систем, ругался капитан Санклер. Судя по озадаченным лицам операторов, они редко видели капитана в таком состоянии. Видно, последние события основательно потрепали нервы командира. «Нас что, собираются грабить?» С недоумением, смотря на экраны обзора, пробормотала Лиена. «Грабить? Нет, эти недоношенные выкидыши медуз хотят избавить мир от нашего существования», – нервно проревел Санклер. «Я уж постараюсь, чтобы им это дорого обошлось». «А если конкретно?» – попросил я Санклера пояснить его планы. «Можно и конкретнее», – стал успокаиваться капитан. «Когда капитан одного из кораблей без моей команды увлек в погоню за вашим торговцем группу прикрытия, я заподозрил неладное. К сожалению или к радости, его действия не привели к провалу операции. И если бы вслед за торговцем в систему прибыла чужая эскадра, мою группу разбили бы по частям без особых потерь со стороны противника. Ваше необычное предложение помешало разобраться с этим капитаном. Теперь мое подозрение окрепло. Капитан работает на корпорацию. Есть у нас один производитель металлов для всего Союза, и ему явно не хотелось получить в лице вашей колонии еще один источник хороших руд. В случае появления конкурента цены на его продукцию упадут. Корпорация изначально была заинтересована в провале операции, хотя против не выступала. Насколько я теперь понимаю, у них имелся план подгрести под себя металл и в системе Этны. В случае подписания договора с Империей это у них не получится. Значит, в Союзе возникнет серьезный конкурент на рынке металлов. Отсюда вывод. Надо сделать что-то такое, что надолго поссорит Империю с Союзом. Исчезновение представителя Императора – «Идеальный вариант, так что могу вас поздравить. В плен нас никто брать не будет». «А сообщить о нападении никак нельзя?» – поинтересовалась у него Лиена. «Ретранслятор связи в этой системе у них под контролем. Аварийный прыжковый буй уничтожат, не дав разогнаться для прыжка. Система лежит на пути для военных кораблей. Гражданские суда сюда не заходят». Они предпочитают населенные миры. Мне кажется, расписание прохода военных кораблей у противника тоже имеется, и ожидать случайного свидетеля не стоит. Приблизятся и расстреляют нас корабельными торпедами. Мне было интересно узнать, как воюют в Союзе. Вряд ли, потери у них будут велики. Мы тоже можем огрызаться торпедами, отрицательно покачал головой Санклер. «Будут давить наши экраны с большого расстояния из энергетических пушек и высадят десант под прикрытием малых кораблей. Что мы почти не имеем средств ближней обороны, они точно знают. Мне очень жаль, но кажется, наше сотрудничество не продлится слишком долго». «Они тоже так думают», – усмехнулся я. Похоже, капитан уловил что-то в моем взгляде, или, возможно, я непроизвольно выпустил из-под контроля силу вампира, но лицо его слегка посерело. Что-то со мною творится в последнее время непонятное. Слишком резко стал реагировать на все. Похоже, идет какая-то перестройка организма. Физически ничего не заметно, но вот чувствую, что-то меняется. Спонтанный переход в тень послужил толчком к изменению. Кажется, я превращаюсь в настоящего метаморфа. Насколько известно из обрывков сведений, доставшихся моей семейке от древних магов, метаморфы всегда отличались импульсивностью характера. Возможно, хладнокровие вампиров как-то уравновесит характер метаморфов. Будем надеяться. Сен-Клеру стало так страшно, как никогда в жизни не было. Он предполагал, что молодой псион – человек опасный, но чтобы настолько… Шестое чувство просто вопило, что желательно находиться подальше от него. Взгляд псиона замораживал и сжигал одновременно. Если бы Сен-Клер не был уверен в том, что имперский граф Рейн-Лиши – человек, то, увидев его сейчас, он уже готов с этим утверждением поспорить. Взглянув на операторов, капитан понял, что не одинок в таких мыслях. Видно, и подчиненных придавило основательно. Даже короткие волосы военной стрижки сейчас стояли у них дыбом, превращая головы в пушистые шарики. И если бы ему самому не было так неуютно, то можно было бы посмеяться над подчиненными. «Кыш отсюда!» – бросил взгляд я на операторов. Их как ветром сдуло. Достав из кармана комбинезона горсть своих датчиков, бросил их на пол центра управления. Накрывшись мороком, они резво побежали к пультам, где раньше сидели люди. Управлять мысленно системами корабля через датчики гораздо проще, чем передавать команды через заторможенных членов экипажа. Это, насколько я понимаю, те штучки, с помощью которых вы захватываете корабли. И сейчас я как бы не удел. Раздался у меня за спиной голос Сен-Клера. Надо отдать должное капитану. Выдержка у него получше, чем у операторов. Сорвавшись с места и сделав несколько шагов, он все же затормозил и остался стоять посреди центра. Хотя инфразвуковая волна голоса вампира направлялась не против него, ему тоже хорошо досталось. Дух показывал мне изображение капитана. Подозреваю, обернись я сейчас, и капитан последует за подчиненными. Почти белый цвет лица и дыбом стоящие волосы выдавали его состояние. Даже на ауру смотреть не нужно. «У меня это лучше получится», — ответил я, не поворачиваясь. «Вот от кого сбежали наемники», — совсем тихо пробормотал Сен-Клер. Больше на него я не отвлекался. «Лена, бери всех наших и активируйте дронов. Через компы привяжи каждому десантнику пса по паре дронов. Пусть они воюют через дронов, а не сами. Дроны сейчас защищены лучше. Ты, Тартара и пес, контролируйте всех. Десант противника вырезать, боты захватить. Взломать компы управления ботов и высадить дронов на оставшиеся корабли противника. Я пока займусь отстрелом слишком наглых мух». Лиена без разговоров повернулась и вышла из центра управления. Я уселся на место капитана и с помощью духа взял на себя полное управление всеми системами корабля. Ну что же, займемся танцами. Командор Финн радостно потирал руки. Ничего не подозревающая птичка попалась в ловушку. Глава корпорации «Металл» лично пообещал назначить его адмиралом самой большой эскадры корпорации после завершения этого задания. Финн решил не считаться с потерями, но выполнить приказ идеально. Несмотря на то, что получил он его неожиданно, времени и сведений разведки вполне достаточно для подготовки ловушки. Экипажи кораблей его группы укомплектованы наемниками, которые не будут задавать лишних вопросов. Корпорация вообще предпочитала использовать на собственных военных кораблях чужих наемников, не связанных с Союзом. Секретность выше, а проблем меньше. Корабли отряда чуть растянулись возле предполагаемой траектории судна противника после его выхода из очередного прыжка. Основная масса малых кораблей и десантных ботов сосредоточилась на возможной разгонной траектории. При таком расположении добираться до эсминца им быстрее и проще. Остальные корабли будут рушить силовые щиты эсминца с дальнего расстояния. Конечно, проще развалить судно неприятеля с помощью корабельных торпед, но тогда придется трудно и долго обследовать остатки корабля на наличие живых членов экипажа. Выживших остаться не должно. Это может занять слишком много времени, и могут появиться другие свидетели. Объясняйся потом со всякими комиссиями. Штурм относительно целого корабля десантными группами давал большую гарантию уничтожения экипажа. Неожиданно эсминец изменил курс. Он ушел с траектории разгона и стал приближаться к одному из фрегатов, начав обстрел того из самых мощных энергетических орудий. Несмотря на дальность, точку расположения фрегата накрыл огненный шторм. Тревожным светом замигал сигнал вызова на метке корабля. «Командор, щиты еле держат. Огонь противника имеет пугающую плотность. Он бьет залпами в одну и ту же точку. Это невероятно, но мне не удается увернуться даже на таком расстоянии. Отвечать не могу. Вся энергия на щитах», – услышал командор взволнованный голос капитана фрегата, попавшего под огонь. «Сейчас мы подтянемся», – отозвался командор и дал команду остальным большим и малым кораблям менять траектории движения и идти на сближение с противником. Тот удирать даже не собирался. С таким вектором хода прыгать просто некуда. Похоже, капитан Санклер решил подороже продать свою шкуру. Не стоит давать ему такого шанса. «Ух уж эти вояки!» – недовольно пробормотал командор, скорчив кислую мину на лице. Корабли отряда открыли плотный огонь из корабельных орудий. Проклятый эсминец, бросаясь из стороны в сторону, танцуя под непрерывным огнем, продолжал расстреливать ближайший фрегат, сближаясь с ним. Такого издевательства щиты скоро не выдержали и рухнули. Верхняя броня судна не рассчитывалась на расстрел из корабельных систем огня без силовой защиты. Вырванные куски брони, а то и целые отсеки, стали разлетаться в разные стороны, сразу отмечая точки прямых попаданий. А попаданий таких оказалось неприлично много. Издали казалось, какой-то гигант рвет корабль на куски. Растянутый строй отряда сыграл в этом случае плохую роль. Пока подошли ближайший эсминец и еще один фрегат, от первого остался только сильно пожеванный корпус. Эсминец противника стал уклоняться в сторону. Выстрелы его стали гораздо реже, поскольку больше энергии уходило на подпитку щитов. К тому же подтянулись быстроходные истребители и принялись за уничтожение обороны противника. Хотя потери малых кораблей стали стремительно расти, подавить ближнюю оборону эсминца им пока не удавалось. Проклятый корабль отстреливался как бешеный и, главное, попадал с невероятной точностью. Несмотря на мастерство пилотов, первое попадание сносило защитный экран истребителя, а сразу следовавшее за ним второе уничтожало или повреждало машину, и дальнейшего участия в бою та принимать уже не могла. Эсминец противника опять стал уходить в непонятном направлении, наращивая скорость. Похоже, что он собирался совершать прыжок в произвольном направлении. Это один из хороших вариантов. При переходе вне системы вероятность возвращения все же имелась, в отличие от полного уничтожения здесь. «Командор, если мы не поторопимся, он может скрыться», — взволнованно сообщил Фину командир второго эсминца его отряда. Расчет Искина подтвердил вывод капитана. «Всем малым кораблям продолжать штурм защитных систем! Ботам начать высадку!» – скомандовал Финн. Возможные потери среди малых кораблей десантных ботов его уже не интересовали. Если противник уйдет, то гарантии, что он не вернется через некоторое время, нет никакой. Руководство за такой вариант его не похвалит. Лучше потерять некоторое количество машин и наемников, но все же достать этого скользкого гада, чем потом объясняться с главой корпорации. В конце концов, наемникам платят именно за опасность. Прорвавшись сквозь убийственный огонь систем ближней обороны эсминца, лишь небольшая часть ботов высадила десант. «Командор, на связи с замком десанта Валкер. Командир кончился, сам видел, как его бот развалился на куски. Беру командование группами на себя. Сам порву проклятых стрелков. Никогда еще не видел такой плотности огня. Нас били, как мишени в тире. Прорвалось всего 3 группы из 9, и то один бот просто воткнулся в борт», – нервно доложил старший командир десанта. «Внимание! Всем маленьким выйти из боя! Десант на корабле!» – скомандовал командор малым кораблям. Он хорошо видел, как быстро тают их силы под непрекращающимся огнем противника. Основное дело сделано. Теперь очередь работы абордажников. Истребители и штурмовики прыснули в разные стороны от противника. Каждый второй из начавших бой уже не отзывался на свои позывные. «Командор, здесь что-то непонятное!» – раздался голос Валкера. «Кабины стрелков внешней обороны пусты, а оборона продолжает работать!» «Возьмите центр управления, они перевели все управление на Искина», – приказал Финн, хотя сам не поверил своим словам. «Искин, конечно, хорош для управления кораблем, но не для стрельбы по мелким мишеням. Ресурсов спрогнозировать движение пилотируемых людьми кораблей не хватит ни у какого корабельного мозга, разве что на этом проклятом эсминце поставили стационарный Искин. Так он там просто не поместится, заняв как минимум 1/3 корабля. Несмотря на приличную дальность, оборона противника продолжала наносить ощутимые потери отошедшим истребителям и штурмовикам, в то время как более слабое оружие малых кораблей на таком расстоянии действовало неэффективно. «Малышам возвращаться домой!» – скомандовал командор малым кораблям. Смысла подставлять их под огонь противника он больше не видел. Дальше должен разобраться десант. Даже 150 прорвавшихся десантников с тяжелым вооружением вполне достаточно для уничтожения 200 экипажа эсминца. «Командор, у меня пропала связь с 2 группами, посланными к реакторному отсеку», – неожиданно доложил Валкер. «Доложи внятно, что с ними случилось?» – рявкнул на него Финн. «Они пошли по лифтовой шахте, подавили стандартные турели корабельной обороны, и потом я слышал в канале лишь их вопли и мелькание теней на контрольных экранах шлемов. Все. Дальше оборудование основного ретранслятора группы прекратило работу, и сигнал пропал. Пошли по следу контрольную группу». «Послал командор. Они уже на подходе. Сейчас появится изображение с камер», – недовольно проворчал Валкер. Он уже не один год в десанте и хорошо знал, что надо делать в такой ситуации. «Бог ты мой!» – раздался в канале задавленный голос кого-то из разведчиков. Наплечные камеры разведчиков группы показали нереальную картину, больше подходящую для филиала ада, чем для коридора космического корабля. Куски людей и частей скафандров разбросаны по всему коридору. Кровью залито все, даже потолки. «Что здесь произошло?» – задал риторический вопрос кто-то из разведчиков. «Кто-то порезал наших ребят силовыми мечами», – глухим голосом сказал Валкер и добавил: «Идите даль...» Больше ничего он сказать не успел. Разведчики закричали: «Вил, он сзади! Не могу стрелять! Его только торп... отступ!» Дальше наступила тишина. Валкер понял, что и вторая группа погибла, и вряд ли их смерть отличалась от смерти первой. Лишь через пару минут после гибели еще трех штурмовых отрядов десантники разобрались, кто их режет в прямом смысле этого слова. Мобильные дроиды корабельной защиты, вооруженные каким-то новым видом силовых мечей, не применяя другого оружия, выскакивали из неожиданных мест прямо посреди группы десантников, и начиналась резня. Несколько секунд, и даже реаниматору ничего не удастся сделать с кусочками тел. Обнаружить дроида без энергетического вооружения с помощью мобильных сканеров не получалось. Окружающий фон излучений другого действующего оборудования корабля забивал всю картинку, а ярких точек энергонакопителей мощного вооружения у дроидов не было. Только это не стало самым страшным. Страшным оказалось то, что проклятые дроиды обошли десант по обшивке корабля и мгновенно захватили боты, прервав любую связь с командованием. Это при том, что на борту присутствовали пилоты, и без их разрешения войти в бот невозможно. Потом началось планомерное истребление десанта. Потеряв половину оставшихся десантников, Валкер предпочел сдаться. Командор не понимал, что происходит. После короткого прерывания связи десантники вдруг невнятно доложили по узкому резервному каналу, что на борту эсминца огромное количество бойцов противника, и они срочно эвакуируются. Для командора оставалось всего одно решение – подойти ближе и расстрелять проклятый эсминец корабельными торпедами, а уж потом зачищать остатки корабля. Приказ был отдан, но привести его в действие никто не успел. Неожиданно на обзорных экранах операторов запестрели многочисленные метки запусков корабельных торпед. Самое поразительное, они стартовали практически возле бортов нападающей группы. Сбить закрытую мощными защитными полями корабельную торпеду лишь с помощью систем ближней обороны просто нереально. Малые корабли посажены на взлетные палубы и отразить налет не успеют. На такой кинжальный удар командор не рассчитывал. Командор понял, что проиграл. До него дошел гениальный план капитана противника. Эсминец не просто метался по системе, постоянно изменяя курс. Он выбрасывал в пространство спящие корабельные торпеды, а потом своими маневрами подводил преследователей к месту их расположения. Два фрегата погибли сразу. По четыре торпеды в борт не выдержит даже эсминец. Две торпеды гарантированно выводят силовой щит из строя, двух других вполне хватило для небольшого судна. Третьему фрегату помогло чудо. Операторам защитных систем удалось уничтожить одну из торпед, прорвавшихся сквозь щиты корпус остался цел. Вторая повредила системные двигатели, и корабль лишь потерял ход. Сначала командура хоть немного порадовала, что двум эсминцам досталось только по паре торпед, снесших защитные щиты, но это оказались последние радости. Два десантных бота, принятых на эсминцах с якобы остатками абордажников, оказались набиты десантом противника с кучей дроидов. Чужие роботы прикрывались какой-то мощной защитой и буквально сносили любое сопротивление. Агония длилась недолго. После захвата реакторных отсеков наемные экипажи предпочли сдаться, и тут командор ничего поделать не мог. Его обыграли, несмотря на подавляющее преимущество в начале боя. Сдаться командор не мог. При интенсивном допросе медики выкачают из него информацию о приказе главы корпорации, а этого допустить никак нельзя. Наоборот, при его гибели юристы корпорации без труда докажут, что он действовал по собственной инициативе, говоря другими словами, пиратствовал. В этом случае его многочисленные родственники, служащие корпорации, не пострадают. Командор достал штатный бластер и одним выстрелом снес себе голову. В первую половину боя пришлось вертеться, как ужу на сковородке. Слишком подавляющим оказался огонь противника. Хорошо работало короткое предвидение, доставшееся в наследство от одной из матерей. Хотя попадания в корабль имелись, но защита справлялась. Один фрегат до подхода основных сил противника я все же достал. Кусочки судна так красиво разлетались от прямых попаданий, что это походило на грандиозный фейерверк. Дальше налетела туча малых кораблей, но это было уже не так страшно. В самом удачном случае они всего лишь портили нам обшивку. Сбить все абордажные боты противника для духа несложно, но по разработанному плану некоторые из них нам пригодятся в будущем. Попутно разбросал отключенные торпеды на пути судов противника и стал своими метаниями наводить их на гостинцы. Основной удар торпедами дух рассчитывал нанести по фрегатам. На них сил для захвата не хватит. Эсминцы противника, которые должны принять остатки своего десанта, хороший приз для нас. Духи Лиены и Тартары без труда взломали компы абордажных ботов и захватили управление. Пес со своими десантниками и дроидами быстро разобрался с остальными противниками и, загрузившись в боты, отправился захватывать чужие суда. Все работающие системы опознавания спокойно позволяли ему проникнуть на корабли. На одном из ботов летела Лиена, а на другом – Тартара. Взломать защитное оборудование кораблей без помощи духов десанту пришлось бы гораздо дольше. Я, оказывается, придумал страшненькую вещь. Дроид, вооруженный не силовым мечом, а силовой плетью. Раньше силовые мечи для дроидов редко применялись. Любой десантник разберется с таким противником без особых сложностей. Обычно дроиды вооружались мощным энергетическим оружием, а вот силовая плеть оказалась для нападавших неожиданностью. Мечом ее не отбить. Плеть легко обходила упрощенные односторонние защитные щиты и поражала людей сзади. Вид места побоища выглядел весьма устрашающе. Я вполне понимал состояние абордажников противника, когда очередная группа доходила до места столкновения. Я, конечно, знал, что псионы – это сила, но чтобы настолько опасная, поежился Санклер, рассматривая на виртуальных экранах последствия бойни на корабле и в космосе. Его немногочисленные пилоты занялись спасением экипажей малых кораблей противника, выбросивших аварийные буи после сдачи флагмана группы. Капитан подбитого фрегата тоже предпочел сдаться. Справиться с эсминцем ему все равно бы не удалось, да и ремонт кораблю требовался немаленький. Как бы ни хотелось побыстрее заключить договор с Союзом и разделаться с этой проблемой, пришлось задержаться в системе на пару дней. Сразу после боя Санклер, опять взявший командование на себя, выслал на базу прыжковый связной модуль, и уже через день к нам нагрянула целая флотилия военных кораблей. Кое-кто из знакомых капитана принялся поздравлять его с отличным результатом схватки, но тот не стал приписывать себе лавры победителя, выставив меня основным руководителем этой бойни. Узнав, что управлял кораблем в бою псион конфедерации, все лишь дружно повздыхали и согласились, что в очередной раз кто-то недооценил возможности одаренных людей в войне и за это поплатился. Оставив военных вместе со службой безопасности разбираться с пленными и трофеями, мы все же на третий день добрались до одного из основных миров Союза. Уполномоченный Совета нас уже дожидался. Правил Союзом Совет из 7 представителей основных миров. Центром управления считался третий мир. Мы находились в 6-м. Учитывая, что человек для переговоров прибыл раньше нас, я догадался, что Совет очень заинтересован в заключении договора с Империей. По примерным расчетам, он вылетел сюда в тот же день, когда в Совете получили мои предложения. Меня и мое сопровождение поселили в самом лучшем приемном комплексе для гостей государства. Слуги проявляли к нам очень уважительное отношение. Даже десантники пса обслуживались по высшему классу. Предполагаю, что руководство Союза хотело показать представителю империи, что и они не самое бедное государство в секторе. Личный номер на 300 метров поражал своими удобствами. Меня это не особенно вдохновляло, но женщинам понравилось. Тем более из номера, всего лишь выйдя за дверь, можно попасть в огромное помещение с бассейном и небольшой оранжереей. Подозреваю, что Лиена и Тартара в прошлых воплощениях были водными жителями. Полдня не вылезать из бассейна – это надо уметь. Когда буду строить собственный дом, обязательно заведу приличный пруд с подогревом, как на наших кораблях. Долго отдыхать нам не дали и уже на следующий день пригласили в резиденцию Совета на этой планете. Санклер выступал в роли проводника и гида. Мы находились на его родной планете. Резиденция впечатляла. Эдакий грибок с широкой шляпкой и на тонкой ножке, километра 3 в высоту. Охрану попросили остаться внизу. За безопасностью в здании следила собственная служба здания, подчиняющаяся только Высшему Совету Государства. Меня, Лену, Стартара и Санклера новый сопровождающий сразу провел в зал совета. Он находился посередине ножки этого грибовидного строения и занимал примерно треть площади. Прозрачная стена 10-метровой высоты, расположенная за спиной трех представителей договаривающейся стороны, открывала невероятный вид на панораму столичного города внизу. Ни одно здание не поднималось на высоту зала, в котором мы находились. Одновременно нависающая шляпка остального массива резиденции создавала давящее впечатление на посетителей. Наверное, она должна демонстрировать мощь Союза. Для меня и моих женщин такое психологическое давление было бессмысленным, но на обычных людей должно производить неизгладимое впечатление. Оставлять нас стоять никто не собирался. Едва наша процессия появилась в зале, живые слуги быстренько притащили 4 внушительных кресла, и старший из переговорщиков жестом молча предложил нам присесть. Разговаривать хозяева не спешили, с интересом рассматривая меня и женщин. На Санклера они даже не взглянули. Мое ленивое состояние развеял дух. «Я, конечно, понимаю, что с нами что-то творится в последнее время, но ты бы посмотрел на них магическим взглядом. Будет интересно». Дух плохих советов обычно не дает. Прервав созерцательное настроение, я посмотрел на будущих собеседников. Было чему удивиться. Внушительный человек, сидящий посередине, имел ауру мага разума, точнее, каналы, соответствующие такой стихии. Не все они развиты, но телепатией он наверняка пользовался. Псион-телепат. Теперь понятно, почему хозяин привык общаться жестами. Другой, сидящий справа от него, тоже псион, но у него более развиты каналы интуиции и предвидения. Третий – обычный человек, но мощная и живая аура соответствовала, если и не гению, то очень хорошему управленцу. Энергетическое поле обычного человека гармонично соединилось с этим миром, поля двух псионов от мира отгораживались. Легко догадаться, что псионы прибыли сюда недавно, и они – те самые переговорщики, с которыми предстояло договариваться. Открывать свой разум для псионов я не собирался, а вот дух подключиться щупами к их каналам мог легко. Несмотря на то, что мысленный разговор весьма быстр, зная, как слушать, можно легко подслушать открытую ментальную речь. «Что скажешь, Клайсет?» «Глухо. Вокруг них черная дыра. Я не возьмусь предсказывать их действия. Такое впечатление, что эти трое сами создают реальность. Да я лишь у Маркса-то видел серую дымку, а тут бездонная яма. Боюсь даже присматриваться. Сознание засасывает туда, как насосом. А что у тебя, Томсет?» «Если ты чувствуешь дыру, то я ощущаю стену, этакий монолит. Даже сканирующие импульсы не дают отражений. Либо их сознание поглощает тестовые сигналы, либо у них защита на порядке, превосходящая наши разработки. И я склоняюсь ко второй версии. Если бы шло поглощение, то я бы почувствовал отток энергии, а его нет. Свентон Риск, что передал тебе сын?» «Почти ничего. Мой мальчик недавно в разведке. Он-то и в подчинение Санклера попал случайно. Основное направление подготовки парня – внешняя разведка. Но мест в службе не было, и его запихнули в армейскую. И графа он узнал случайно. Просто мельком видел портрет в последней разнарядке. Все, что есть по гостю, вы уже видели. Про женщин знаем еще меньше. Та, что помоложе, жена графа. Про статус черненькой вообще ничего не известно. Так, Свентон, не прибедняйся. Я знаю, что ты вчера получил дополнительные сведения от сына. Он же находился на корабле во время боя с бандой корпорации». «Ничем не могу вас порадовать, Томсет. Он был на корабле, а не в центре управления. Парень всего лишь смог разговорить одного из офицеров, а Санклер вообще отказался от разговора. Сын дословно передал его слова: «Я не хочу об этом вспоминать». Мнемосканер службы безопасности, на котором прогнали Санклера по прибытии, выдает что угодно, кроме информации. Такое наблюдается у людей после сильнейшего потрясения. Нормально снять мнемограмму можно будет лишь через некоторое время. Так вот, оператор сказал, что граф – сильнейший псион. Мало того, что он одним словом заставил членов экипажа покинуть свои места без приказа капитана, так потом и единолично управлял кораблем в бою, вообще без операторов корабельных систем, напрямую. Офицер предполагает, что у графа имеется ментальное управление электронными системами, включая и скинов. Тогда понятно, почему мнемограмма Санклера сбоит. Находиться в ментальном поле псиона при повышенных эмоциональных напряжениях для обычного человека опасно. Нет, Томсет, тут что-то другое. Судя по записям боя, управлялись и удаленные объекты. Никакой мнемоник не дотянется до управления торпедой за 100 тысяч километров. Я не говорю, что мнемотехники не применялись. Применялись, но и удаленно управляемые устройства тоже наверняка имеются. А наши разработки, такие как передатчик у нашего уважаемого господина Риска, работают всего лишь на коротком расстоянии. И еще. Таких технологий у конфедерации нет. После стычек с ними в прошлом мы серьезно занялись этим государством. Псионы у них сильны по силовым воздействиям. Мнемоников либо нет, либо их слишком мало, чтобы кто-то из них участвовал в войнах. Теперь по нашим собеседникам. Молодая девушка, судя по внешнему виду, уроженка миров конфедерации. Сам граф и вторая спутница – представители совсем других миров. смутные ощущения подсказывают, что они очень издалека и не из одного места, слишком веяния от них разные. Может, хватит болтать? Воспитанные люди сначала представляются. Пришлось вмешиваться и мне. Забыл, что Тартара – природный ментал высокого уровня. Подслушать мысленный разговор напрямую для нее не проблема. Она легко сканирует на расстоянии даже чужие сознания. «Извините мою управляющую, она привыкла открыто выражать свои мысли, но в чем-то она права». «Ха-ха-ха, так и надо зажравшимся псионам!» Совсем не обижаясь, задорно расхохотался тот, которого называли Томсет. Затем он быстро исправился и представил хозяев. Сам он оказался главой службы связи государства. Весьма влиятельная особа. В службу связи входили любые виды связи, инфосети, международные отношения и внешняя разведка. Клайсет – глава службы управления. Влияние у службы не меньше. Вся административная работа государства велась этой службой. Свентон Риск – управляющий этого мира Союза Семи и заодно отец знакомого мне молодого лейтенанта разведки у Санклера. «Еще раз прошу извинения, с почти детским любопытством уставился на меня Томсет. Мы не привыкли мысленно общаться с псионами из других государств. В нашем секторе нет псионических объединений». И у меня сразу возник вопрос, если это не секрет, конечно, почему мы не почувствовали, что нас слушают? Насколько известно нашей науке, при любом подключении к сознанию идет утечка энергии, и псион сразу это замечает. Судя по прибору у господина Риска, теорию образования мысленных каналов вы знаете. Я ничего не терял, открывая некоторые секреты ментального обмена. Ученые этого государства и сами скоро дойдут до этого. Да и аура уважаемого псиона так и светилась почти детским любопытством. Псионы соединяются между собой по ментальному каналу. Разум при этом автоматически находит места подключения в ауре собеседника. Ваш приборчик тестовым полем сканирует объем пространства и, найдя канал, подключается к нему. Вы замечаете именно тестовое поле, а не само соединение. Когда другой псион пытается соединиться с вашим сознанием, он тоже выпускает своеобразное поисковое поле. Вот его вы опять же и замечаете. Если канал не искать, а сразу к нему подключиться, то собеседники ничего не почувствуют, пока с ними не заговорят. Сразу добавлю. Есть методы защиты ментальной связи. «А вы, значит, видите такие каналы?» Задумчиво подвел итог Томсет. «Я вижу», – кивнул я и, усмехнувшись, добавил. «А моей помощнице это не надо. Она вообще напрямую сканирует ваш мозг». «Попугать хозяев иногда полезно. В дальнейшем будет меньше недоразумений». Собеседники на самом деле испугались. Ауры врать не умеют. Точнее, псионы из техноцивилизаций их не могут прикрывать. Нет-нет, возможности полностью читать сознание она не имеет, но поверхностные мысли снимает. Немного успокоил я их. Этого тоже достаточно. Слегка поежился Клайсет. Дальше пошел весьма содержательный разговор, иногда переходящий в ментальный режим. Врать при мысленном разговоре невозможно. Мы вполне поняли друг друга, да и трудно не понять, когда обе стороны к этому стремятся. Выгода от договора обоюдная. Союз получает огромные залежи металлов в системе Этны, а империя – развитие планеты и колонии. Как оказалось, верхушка Союза хорошо знает о махинациях корпорации, единственного поставщика металла в Союзе, но официально прихватить их не на чем. так же, как без погибшего командура, привязать его действия к корпорации опять же не получится. Во всем виноваты люди, а не руководство фирмы. Даже серьезно наказать наемников, которыми руководил командор Финн, не получится. Те лишь выполняли приказ своего официального командира, и многие даже не знали, на кого нападают. Пострадают и то не сильно лишь некоторые офицеры эскадры, которые видели идентификатор корабля Союза. Они могли обжаловать приказ потом, но не во время выполнения. Переговорщики Союза мне понравились. Вполне адекватные люди, переживающие за государство. Желательно, чтобы они подольше оставались у власти. Принял у них клятву секрета и рассказал кое-что об отцовской империи, конечно, лишь об открытой ее части, связанной с техномирами. Некоторые технологии, в частности мысли управления, к которым хозяева и сами уже подбирались, им очень понравились. Дал псионам код доступа к нашему представительству в инфосети. Летать до нашего сектора слишком дорого и далеко, но при желании вполне возможно, тем более, что кое-что могут привезти наши корабли, которые производят топливо самостоятельно, и для прихода сюда понадобится только время, всего так с полгодика. Я даже более чем уверен, что отец заинтересуется союзом, где правят псионы, и корабль доставит сюда портал. Я к тому времени где-нибудь обоснуюсь и построю нормальную академию для псионов. Такую хорошую беседу прервал дух, переведя сознание в ускоренный режим. «Шеф, плохие новости. У нас не более 5 секунд. Сюда врежется бот. Его траектория только что изменилась. Взять управление быстро не смогу. Корабль закрыт многочисленными экранами. Ты с девушками, скорее всего, выживешь, поможет защита в кольцах магов, а вот собеседники не уцелеют. Желательно срочно решить задачу с защитой собеседников, иначе появятся серьезные сложности с этим государством в будущем». Простейшие прикидки показали, дух прав. Есть идиотский вариант, но, похоже, он единственный. «Лена, Тартара, становимся треугольником, люди внутри, мысли-связь включаем на полную. Тартара, считываешь с меня все мысли-образы и повторяешь. Попробуем всех утащить в тень. Начали!» Нам хватило 3 секунд, чтобы расположиться нужным образом. Я даже предупредил по ментальному каналу собеседников о нападении. За секунду до столкновения наш треугольник ушел в тень. То ли сказалась инициация на алтаре метаморфов, то ли нам повезло, но фокус удался. Пространство вокруг превратилось в серую картинку. События до переговоров. Как радовался некоторое время назад Эрмаран Листер, когда узнал от своих знакомых, бывших партнеров по бизнесу из корпорации «Металл», что один из его врагов, некто граф Лиший, доживает последние дни. Именно этот выскочка, как доложили знакомые из империи, сыграл основную роль в провале операции по захвату сына императора. Государь наградил мальчишку и подарил бывший эсминец Листера. После неудачного путча прекратился даже небольшой ручеек информации из империи. Как сообщили Марану Листеру, граф Мостер злобствует, и служба безопасности отслеживает связи многих аристократов с внешними контактами за пределами государства. Чтобы удостовериться в окончательной смерти одного из врагов, Листер даже прилетел в 6-й мир Союза 7. В назначенный день корабль, везущий врага на переговоры с местным руководством, не прибыл. На радостях Листер напился в самом паршивом притоне города, споив при этом значительную часть посетителей. Уход части военной эскадры с базы флота на следующий день косвенно подтвердил Листеру факт нападения. Бывший заговорщик второй день упивался в притоне, продолжая снабжать дерьмовым пойлом остальных собутыльников. Когда, продрав глаза и немного очухавшись после попойки, он включил канал новостей, его накрыла волна ярости. Слуга императора уцелел. Одному эсминцу невероятным образом удалось разгромить группу кораблей корпорации. Ходили темные слухи по информационному пространству, что командор Финн сошел с ума и захотел за что-то рассчитаться с капитаном Санклером. Не получилось. Сумасшедший командор проиграл бой. Но это и понятно. Что ждать от сбрендившего командира? Листер понимал, что операция по предотвращению заключения договора с Империей провалилась. В создавшихся условиях корпорация больше не будет предпринимать новых попыток сорвать подписание соглашения. Тогда он решил действовать сам. Подняв на уши всех приятелей из притона, которых поил уже два дня, Листер получил некоторую информацию о месте, где будут идти переговоры. Два часа пришлось помучиться, чтобы найти лазейку в обороне резиденции. Здание очень хорошо защищено от внешнего нападения специальными оборонными системами, но ведь может быть и случайность. Место переговоров не было секретом. Об этом трубили все информационные каналы. И если вогнать в зал приличный по размерам гражданский бот без вооружения, то для здания он опасности представлять не будет, а вот людям в зале не поздоровится. Оборонные системы не будут реагировать на безоружный бот, а когда у него откажет управление вблизи зала для встреч, реагировать будет уже поздно. Арендовать бот на имя одного из собутыльников было нетрудно. Листер имел подготовку капитана, и перепрограммировать комп гражданского судна для него несложно. Когда бот находился уже в пути, довольный Листер садился на гражданский лайнер, уходящий в Саманскую республику, где пристроился его отец. После такого громкого дела служба безопасности проверит всех связанных с покушением людей, и рано или поздно выйдут на некоего Листера. Следовательно, ему больше не стоит появляться в Союзе. Мы видели, как в зал на полном ходу влетел бот. Внешний стеклянный купол рассыпался многочисленными сверкающими осколками. Протаранив то место, где стоял стол, бот с разгону врезался в противоположную стену. Огненная стена взрыва, встретив впереди препятствие в виде центрального стержня здания, рванула в обратную сторону, превратив в пепел содержимое зала. Перекрытия огромного помещения даже не пострадали. Бот оказался планетарным, и запас энергии в накопителях имел относительно небольшой. Гореть в зале особо нечему, да и системы пожаротушения сработали штатно. Вынырнув из тени, мы оказались по щиколотку в пепле сгоревшего покрытия и по пояс в пене системы пожаротушения. И что произошло? Стряхивая с носа радужный шарик, пробормотал Свентон Риск. «Кажется, нас хотели слегка убить». Случайно бот попасть в зал переговоров не мог. Вероятность события слишком низкая. Не так ли, Марксет? Недовольно играя с скулами, прошипел Томсет, рассматривая груду искрёженного металла, оставшуюся от бота. Это не корпорация, это кто-то другой. Мои подчиненные теперь постоянно отслеживают вероятностные линии, связанные с корпорацией. Задумчиво покачал головой Марксет. Возможно, сработали враги Империи. Только представьте, имперского представителя, ведущего переговоры, взрывают на территории Союза Семи. Император должен отреагировать на такое событие. Отношения между нашими государствами могли испортиться окончательно. «Ну, этих-то мы найдем», – зло прошипел Риск. До него лишь сейчас, после отпустившего напряжения, дошло, что его хотели убить. Прожаренные до состояния угля останки никакой реаниматор не восстановит. «Я только не понял, что с нами случилось и как мы уцелели», – с грустью в голосе усмехнулся Марксет. «Мое предвидение за пару секунд до столкновения предполагало мою смерть». «Я так понимаю, это заслуга наших гостей», – вопросительно взглянул Томсет на меня. «Нам как бы тоже жить хочется», – пробурчала Лена, приходя в себя от перехода из состояния тени. «Все же мы обязаны вам жизнью. Я такие вещи не забываю, независимо от отношений наших государств. Да и возможности ваши впечатляют», – уважительно склонил голову Томсет. Его движения синхронно повторили остальные переговорщики. Только сейчас в зале появились сотрудники службы безопасности и началась обычная суета. «Договор мы все же официально подписали. Меня и моих женщин под эскортом целого флота доставили обратно на Этну. Дел у меня еще много». Конец книги. Читал Александр Чайцын. Август 2020 года.